эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. На Народном славянском радио в виртуальной студии находятся ведущий Евгений Роденко, сегодняшняя сказительница Анна София Крымская. Здравия тебе, Анна! Здравия! А также в виртуальной студии находится Светлана Большакова. Она будет принимать ваши вопросы и реплики. Анна София Крымская – обавница, психолог, медиатор. Сегодня пришла к нам с темой «Алгоритм безопасного перепроживания жизненных уроков». Анна София Крымская подымет и ответит в эфире на вопросы. Идет ли речь о стопроцентной связке психической реакции на конкретное событие? Имеет ли смысл в отслеживании логики в реакции окружающих нас людей? Каков путь от ожидания до агрессии? Что несет в себе фраза «никто никому ничего не должен» и к чему она применима без перекосов? Что такое принятие? За что и зачем благодарить и благословлять наших недоброжелателей? Какие отличия реакции человека животного уровня от человека истинного, человеческого уровня? Чем является вера, надежда, любовь в гармоничном осознании? Как выглядит развилка жалость, агрессия, служение? Это все будет в первой части. А во второй части Анна София будет уже отвечать на ваши вопросы. Анна София, передаю тебе микрофон. Можешь переходить к теме сегодняшнего эфира. Благодарствую, Евгений. Я рада приветствовать наших слушателей. Мы все время поднимаем такие тонкие темы, которые соперекликаются как с классической психологией, так и с не совсем классическим подходом, где мы затрагиваем уже энергию, где мы затрагиваем понятие веры. И вот это вот очень узкий коридор между Сциллой и Харибдой, поскольку восприятие у всех совершенно разное, и поскольку ко мне обращаются люди с разным мировоззрением, с разными религиозными какими-то концепциями взгляда на жизнь, мне приходится учитывать разную вариативность, поэтому я стараюсь давать информацию, вот, которая более-менее подходит среднестатистическому человеку. И если я где-то что-то не договариваю, это не потому, что я не могу сказать об этом в принципе, а потому что не хочу поставить на стоп людей, которые не готовы принимать информацию, а хочу, чтобы они хотя бы какую-то часть смогли принять, переработать и уже дальше при желании расширять свое познание, то ли через те источники, что есть у меня, то ли обращаться к каким-то другим специалистам. Если мы будем говорить о самом алгоритме безопасном, проживания или перед даже проживанием жизненных уроков, то есть если уже что-то у вас свершилось в жизни, и оно завершилось, то оно осталось как бы незавершенным, невыученным уроком. Это тоже можно перепроживать. Но сам алгоритм по себе вот простейший до проще некуда. Но для того, чтобы его озвучить, мы вот все вопросы, о которых только что сказал Евгений, мы их и тоненько ниточкой проведем, чтобы произошла вот такая сцепка многих понятий в сознании, и потом мы уже подошли к этому легкому алгоритму и понимали принцип, как ездить на этом велосипеде. Итак, идет ли речь о стопроцентной связке психических реакций на конкретные события? Здесь скажу, как да, так и нет. Но в большей степени нет, чем да. Почему так? Дело в том, что человеческое сознание накапливает огромное количество пережитых каких-то событий. И чаще всего мы накапливаем непереработанные жизненные уроки, когда мы не перешли в стадию принятия того события, не перешли до стадии благодарности, то есть изюминку или горошину, или зернышко, ради чего это свершилось, зачастую мы не вымыли. Да? И вот этот непережитый какой-то комочек, он отложился в наше подсознание. И вот таких комочков каждый день может происходить, ну, достаточно большое количество. 1-2 это как минимум в день, а так это может до десятка в день складываться. Представьте, если вам хотя бы лет 20, то есть у вас за каждый день собралось определенное количество невыученных уроков, так их назовем. И естественно, когда вы встречаете кого-то на улице или находитесь дома со своими родными, близкими, или пришли на работу, или в общественном транспорте, неважно где, если происходит какое-то событие, далеко не факт, что та реакция психологическая, которая у вас возникает, это про то, что вас, ну, как-то задела конкретная ситуация. Может быть, само событие яйца выеденного не стоит, но вас взорвало так, как будто, ну, запредельное что-то вот произошло, и такая буря у вас словесная пошла, вы чувствами, эмоциями начали, ну, практически взрываться, да, и проходит какое-то время, ну, например, там 15 минут, 20 минут, полчаса, и вы, может, сами же на ту же свою реакцию потом думаете: господи, что это со мной было-то, господи, я вроде, ну, не настолько все было серьезно, чтобы вот так вот среагировать, да. Но это уже по постфактум, да, могут быть такие размышления. То есть это как раз о том, что ваша психика собирает большое количество вот этих звенящих, да, ситуаций и подталкивает вас к тому, чтобы вы все-таки нашли какой-то выход. И чаще всего психика распознает среди множества людей, она считывает среди всей толпы того человека, или тот коллектив, может быть, где вы можете, ну, с минимальной какой-то опасностью выдать свои какие-то реакции, то есть освободиться от какого-то количества собранного негатива. Да? То есть если я психологически, я могу прям не раскладывать себе в сознании, что вот этот вот человек, которого я вижу, да, или вот этот коллектив, к которому я подхожу, он точно меня не побьет, и поэтому я на них вызверюсь. Нет, естественно, такой бегущей строкой это не идет, это глубокие подсознательные такие штукенции, которые просто вы интуитивно, да, реагируете на определенные ситуации, где это более-менее безопасно. Очень редко психика прям настолько ошибается, что вы, ну, вот отгребаете, да, по полной оттуда, хотя психика вроде как распознала. Это чаще всего уже происходит в пограничном состоянии, когда психика уже от психологии переходит ближе к психиатрии, то есть она уже не удерживает вообще никакого баланса и вот вылетает совершенно. Поэтому я всегда говорю тем людям, которые ко мне приходят на консультации: напишите себе записочку, да, и повесьте, ну, не знаю, на каждом зеркале, в каждый карман, что реакция ваша и окружающих людей, скорее всего, ну, 95%, иногда прям 99%, что она не про ситуацию в принципе, а просто люди вот не могут по-другому сейчас решить эту ситуацию, да, и каждый делится тем, чего у него много. А чем больше у нас вот там негатива, да, тем больше мы склонны выдавать вовне вот такую агрессивную обратную реакцию. Да. Итак, следующий аспект. Имеет ли смысл в отслеживании логических реакций окружающих на людей? Ну, я думаю, что многие уже догадались из вышесказанного, что зачастую здесь не про логику. Здесь человек просто чувствует какое-то внутреннее, вот, может, у него ряд жизненных событий, но мало там, что насобиралось, много чего, а может и сейчас, кроме тех нерешенных задач, еще что-то психологически давит на него, там, на работе какой-то нерешенный вопрос. Он что-то себе запланировал или она, и у него не получается, ну, успеть до того плана. Может быть, там нужны деньги для поездки куда-то человек себе запланировал, что он на курорт поедет, а у него там все сроки горят. Или он запланировал, что он там себе какую-то, не знаю, там машину купит, или там оформит какие-то документы, а ему для этого еще там какие-то пункты первый, второй. А оно вот прям лажает, список вот этот вот не срастается. И человек каждый день встает с этой мыслью, живет, вне зависимости, там он профессии, может, вообще занимается чем-то десятым, да, на дрова пилит, я не знаю, там, лобзиком что-нибудь там создает, или крестиком вышивает, или учитель музыки, или врач, неважно. То есть он занимается каждый день какими-то другими задачами, но вот эта вот бегущая строка, она его не покидает. И поскольку оно чем ближе дата X и несовпадение планов, тем больше его взрывает, и, естественно, ну, он может и на работе чаще начинать срываться на людей, которые к нему так или иначе попадают. По пути надо, когда он на работу идет, домой приходит, на домочадцев. То есть орбита взрывов у него начинается, чем ближе к вот этому дате нереализованных каких-то планов, может все больше и больше взрывать. Но поскольку человека взрывает внутренне, и он чувствует вот это вот негодование, то мы чаще всего, все-таки человек склонен самооправдываться, да, и не любит быть виноватым. В принципе, я еще не находила ни одного человека, который бы сказал: я хочу быть виноватым, мне это нравится, да, вот прям я балдею от того, что я виноват. Все-таки мы адвокаты для себя и самооправдываемся. И поскольку у нас внутри вот такое напряжение, то, скорее всего, мы не отдаем себе отчет, что мы сами себя вот накручиваем. И раз есть это раздражение, мы начинаем, ну, как бы инстинктивно искать виновника где-то вовне. Но если меня что-то бесит и раздражает, значит, что-то есть вот там. И я начинаю искать кого-то, и неважно, тихо летаешь там, тихо, вернее, свистишь, мишка, летаешь, любой аспект может меня взорвать, и я как бы частично, вот тот человек, да, спар какой-то спускает. То есть здесь вообще чаще всего не про логику. И когда на вас кто-то вызверился, или вы на кого-то вызверились, скорее всего, логически это не про эту ситуацию, раз. И если мы пытаемся логически промыслить чей-то взрыв, то чаще всего мы тоже очень сильно уходим от той причины, потому что сам человек, по сути, особо не пытается разобраться, скорее всего, раз его взрывает, в причинах, что его взрывает. И мы пытаемся анализировать с точки зрения вот сейчас происходящего события, а его взрывает на самом деле, ну, как минимум, вот то событие, дата X, к которому он готовится и не успевает. Да? Я уже молчу про все невыученные уроки, о которых мы говорили в самом начале. То есть они, естественно, тоже как почва вот для взрыва. То есть, по сути, не ищите логику там, где ее нет. И не пытайтесь выстраивать домыслы, потому что, скорее всего, человека взорвало, он немножко пары спустил и пошел решать дальше какие-то аспекты, может, даже через секунду забыл о том, что он с вами пообщался. Это я сейчас его не оправдываю, я просто объясняю, да, механизмы. Я вообще никогда никого не оправдываю и не обвиняю, я просто объясняю причинно-следственные связи, которые, ну, как алгоритмы взрывчатых веществ, да, которые дают такой импульс. Но это не повод кого-то или оправдать, или обвинить. Просто понять, что вот произошел вот такой механизм, и что нету смысла обижаться на человека, да, потому что вот он так сейчас отреагировал. Но он не смог по-другому. И здесь просто нужны совершенно другие алгоритмы взаимодействия, общения, если мы хотим конструктивно перейти к дальнейшему взаимодействию. Итак, следующий вопрос. Каков путь от ожидания к агрессии? Вот отчасти это то, что я уже частично проговорила. Если человек ставит себе какое-то ожидание с точки зрения того, что я, например, через месяц должен собрать такую-то там сумму денег, чтобы там оплатить какой-то конкретный там, может, или кредит, или какую-то покупку совершить, или куда-то поехать, или еще что-то десятое. То есть, когда мы ставим себе четкую дату X, то чаще всего у нас возникает вот этот вот путь закипания, где мы уже не отслеживаем вот эти лыжи, да, когда мы с каждым днем, чем больше мы приближаемся к дате X, и если не получается соответствовать тому ожиданию, которому мы там себе нарисовали, тем, как бы, чем ближе к дате X, тем быстрее взлет в стадию агрессии. Это если это мое ожидание к моему какому-то конкретному результату. Но бывает у нас та же самая ситуация, но уже по отношению к другим. О чем я хочу сейчас донести мысль. Если я, например, ожидаю, да, внутренне, что для решения какой-то конкретной задачи кто-то, может это родственник, может это вообще там какой-то знакомый или друг, может вообще просто знакомый, ну чисто по работе, или просто еще кто-то, да, мы на него как-то возложили какие-то ожидания. То есть, например, мне, чтобы оформить какой-то документ, нужно, я ожидаю, что мне к какому-то конкретному времени должен был мой там какой-то знакомый какую-то бумагу приготовить, да, и я ожидаю от него этого, и к моменту, когда у меня наступает там преддата X, я там себе распланировал, а я подхожу к человеку, а он, не подготовил, да, эту бумагу, забыл, там, не знаю, какие-то у него обстоятельства сложились. И вот это ожидание у меня сразу рождает, или у того человека, кто включил это ожидание, стрелочку. Можете прям себе написать, чтобы у вас в сознании алгоритм этот был. Поскольку если он не прописан, вы в голове его, скорее всего, потеряете очень быстро. Вот напишите себе первое – ожидание, да? Следующая стрелочка – это должен, обязан. То есть мы вот априори туда повесили какое-то ожидание, и уже автоматически следующая стрелочка – это слово «претензия». То есть если человек, на котором мы возложили какое-то ожидание, он у нас уже внутри нам должен, обязан, и мы к моменту, когда мы приходим с каким-то требованием, да, ну, не требованием, а как просьбой, ну, вот я ожидал от тебя получить бумагу там или какое-то заключение, или какие-то действия, или еще что-то, а вот человек мне это говорит, а я не пойду с тобой там, да, а вы ожидали, что он с вами пойдет там бумагу приготовить, что-то. Тут же у вас включается претензия, то есть вы начинаете обвинять этого человека в том, что он, ну, не прав, да, что вы вот все было направлено на то, что из-за того, что ты не выполнил вот обещанное, да, я теперь не могу вот то-то, то-то. Все, начала звучать претензия, она следующая, стрелочка, пишите сразу, включает, как правило, обиду, то есть вы автоматически обижаетесь уже на этого человека, который не соответствовал вашему ожиданию, и чем, ну, более сложная жизненная ситуация была, чем больше зависело от действий, да, конкретного человека, которому вы что-то ожидали, тем больше у вас всплеск агрессии к этому человеку и, ну, каких-либо обвинений, да, там, вплоть до, может быть, физических каких-то приложений к этому человеку, ну, по крайней мере, словесно будете нападать. И поскольку эта ситуация не решилась, раз ожидание не оправдалось, то вы уходите вот в этом состоянии агрессии и продолжаете в голове чаще всего крутить вот этот весь сценарий и, оправдывая себя, начинать дальше вот взрывать. Вот здесь для того, чтобы убрать этот сценарий, я хотела бы перейти к следующему пункту. Что такое за конструктивная фраза, что никто никому ничего не должен? Дело в том, что это относится не к тому, чтобы отморозиться от всех и там, не знаю, корону одеть, да, и что вот я такой звездун и не буду ни с кем взаимодействовать, а для того, чтобы выключить ожидание. Вы должны понимать, что, в принципе, вам никто ничего не должен, но только может. И если вы понимаете это обстоятельство, и не просто понимаете, а принимаете и учитываете, то когда у вас происходят какие-то события, и вы возложили какое-то ожидание на кого-то, во-первых, начинаете его снимать, как бы, стоп, он может мне помочь, но может такое возникнуть, ну, не знаю, вплоть до того, что человек заболел, да, там, я уж молчу про то, что там умер или еще что-то, может быть, он не рассчитал свои силы, да, может, он очень хотел вам помочь, и он рассчитывал тоже на кого-то, возложил какие-то ожидания, а по факту, когда начались вот цепь событий развязываться, какие-то узелочки, и он столкнулся с тем, что он не смог выполнить свое какое-то обещание, да, но опять-таки все люди по-разному ведут себя, когда у них не получается выполнить свое обещание. Есть люди, которые до последнего тянут и не говорят о том, что, ну вот понимаешь, у меня там вот так случилось, я не могу тебе помочь. Очень часто встречаются вот это детские травмы, это не пережитые, не трансформированные правильно алгоритмы поведенческие еще в детском возрасте. Это надо отдельно разбирать, сейчас на этом не буду заострять внимание. Но фактически вы должны понимать, что это может случиться, и сами не дотягивайте до того, что человек в последний момент вот вам это скажет. Я не говорю о том, что каждую минуту нужно звонить и спрашивать, да, что вот ты мне обещал, ты это сделаешь или нет. Но хотя бы вот делать какие-то вот такие запросы, спрашивать, ну, таким нейтральным каким-то аспектом. Ты знаешь, вот мы тогда договаривались, у нас там еще 2 недели есть. Я понимаю, что у тебя есть еще другие какие-то задачи свои. У тебя получается или есть какие-то сложности? Ты не стесняйся, говори. Просто пока есть время, я, может, еще найду какие-то механизмы. Да? То есть вы начинаете, ну, как бы ему разрешать ошибиться, потому что многие люди боятся ошибиться. И получается такая детская реакция спрятать голову в песок, то есть признать, что я могу не успеть, человек боится, и до последнего дотянет, все равно он с этим столкнется, ему придется сказать, да, что вот он не справился. Но вместо этого он, скорее всего, будет самооправдываться и, может быть, нападать на вас, а вы будете нападать на него, да, и алгоритм так замкнется в агрессивный сценарий. Для того, чтобы все-таки этого не произошло, надо учитывать вот разный психический аспект у людей и вот давать им нишу для того, чтобы они могли где-то, ну, признать свое несовершенство. Ну, хорошо, если вы хорошо знаете человека, что, ну, вот у него есть такая склонность, да. Ну, хотя бывает от людей, бывает и не всегда ожидаешь, они могут такое вычебудить. Но в любом случае, если вы хотя бы за какой-то период, за недельку, там, может быть, произнесете человеку вот какие-то такие фразы, что он имеет возможность там что-то не сделать, да, и это нормально, что вы будете искать еще другие инструменты, у него, у этого человека может появиться вот этот люфт, сказать, ты знаешь, я стараюсь, но вот тут у меня возникли вот такие сложности, и я не уверен, что я к сроку там успею, ну, например, да. То есть вот когда вы произносите слова «я никому ничего не должен и никому ничем не обязан», они хорошо работают именно для того, чтобы снять ожидания. Ожидания с тех людей, на кого вы повесили исполнение какой-либо ситуации. Кроме того, тут уже сложнее, потому что мировоззренчески, да, сейчас я скажу вещь, такая есть базовая недоверие миру. Есть люди, которые вообще мировоззренческие, там про мироздание, про творца, про что-нибудь вот такое сверх, они вообще свое сознание практически не пускают. Ну, или теоретически пускают, но когда решают какие-то ежедневные задачи, они вообще даже не думают о том, что надо бы как-то взаимодействовать еще с мирозданием и кидать вот эти мысли, зерна, ну, как посылы, да, что я понимаю, там, Бог, Аллах, Будда, Кришна, Мухаммед, во что верите, без разницы. Обращайтесь просто к высшим силам с такими, ну, внутренними запросами. Я понимаю, что вот мне нужно решить, я так решил, что мне нужно решить эту ситуацию вот так, вот так, вот так, но я допускаю возможность, что эта ситуация должна решиться как-то иначе. Я обращаюсь к высшим силам для того, чтобы, если есть другой какой-то маршрут, при наличии других каких-то возможностей, открыть мне этот путь. Да? Может быть, я не готов или не готова к решению какой-то ситуации, и мне не хватает каких-то качеств человеческих, чего-то, да. И, в принципе, двери это решение задачи мои, но чего-то мне не хватает. И вы вот запрашивая, да, имея базовое доверие миру и взаимодействие, разговаривая с мирозданием, с Творцом, вы запрашиваете, да, что вот вы хотите это решить, как человек вы решаете вот так, вот так, вот так, но вы готовы к тому, что вариативность какая-то наступит, да, и вполне тогда более вероятно, что вы не заузите решение задачи только вот стоя около одних дверей. У вас включится вариативность. Но вот тут надо включать базовое доверие миру. Поверье ваше будет вам дано, насколько человек готов, да, вот, общаться с мирозданием. И следующее, о чем мы с вами поговорим, это принятие. Принятие — это камень преткновения у многих людей. Почему? Дело в том, что принять — это не значит похвалить кого-то. Это не значит сказать, ты правильно делаешь. Да? Если вы видите, что человек, например, склонен лгать, там, склонен к каким-то ухищрениям, да? Что-то червоточинка какая-то у него есть. Принять — это значит не поддержать в этом человека и не похвалить его за это, а понять, что он сейчас живет в такой парадигме. Вы можете ему мягко дать понять, услышать, да, что ты знаешь, у тебя есть склонность пообещать, например, да, и не выполнить. Ты как-то, старайся по возможности, да, не обещать, если ты не уверен. Например, да. Или, например, если у тебя не получается, ты не стесняйся, да, сказать об этом, потому что, мы все человеки, всякое бывает, да. И смотрите за реакцией человека. Если он атакует, все, оставьте его в покое, он не готов больше слышать. Вот вы маленькое какое-то, как бы, защитное туда отправили, как возможность, человек не готов слышать, окей, вы его оставили, ладушки, пусть он дальше варится в собственном соку, значит, критическая масса тех ситуаций, которых он прожил, еще недостаточно, чтобы он выучил этот урок. И вы ему позволяете с точки зрения Творца, не убиваете его как жизненный опыт, да, то есть не суди и не судим будешь. То есть вы понимаете, что где-то вы вполне, может быть, косячите, потому что ваш жизненный опыт, такой, да, а он косячит вот здесь, да. То есть я учусь, может быть, я в каком-то там 7-м классе, например, а он, например, вне зависимости от паспортных данных, он может быть там в 1-м классе. Но это не говорит о том, что я корону одел, и я там наставляю, да, а я просто, на мне больше ответственности, на мне больше возможностей, но это всегда идет рука об руку с ответственностью. И я это понимаю, и где-то вот как с маленьким ребенком, старше этот человек вас, вашего возраста, младше, неважно, вы принимаете, что вот у него есть это несовершенство, и не начинаете его психологически, внутреннюю утюжить, осуждать, как он смел, какой он там нищадиада, какой он там безответственный и со всеми вытекающими. То есть это ему не поможет, он уже не справляется. От того, что вы на него наезжаете, ни ему лучше не станет, ни вам. То есть вы завяжете узел, который рано или поздно вас может привести к той жизненной ситуации, что подведет вас к решению задачи, где, может быть, вам придется применять те же самые жизненные какие-то парадигмы, которые вы осуждали у человека. И вас замкнут в такие тиски, что вы так сядете и, может быть, даже вспомните с того человека, у того, может быть, гораздо проще была жизненная ситуация. И при тех условиях можно было не идти по тому алгоритму. Но ему-то давали урок по его уровню, а вам дадут по вашему уровню. И он будет более сложным. И вам придется, да, пройти через испытание, хорошо, если вы хотя бы вспомните, что вы осуждали человека за какие-то похожие штукенции, может, они там, как я уже сказала, 300 раз были проще, но фактически вы совершили то же самое по какой-то вынужденной для вас оправдывающей, как вы думаете. То есть тот человек как-то себя оправдал, и вы себя как-то оправдали. Но разницы-то никакой. То есть оправдание, что там работает, что здесь работает. И вы как бы попадаете в те же самые грабли, которые так или иначе проживает человек. То есть вот это принятие, это не вхождение в стадию в осуждение. То есть вот старайтесь каждую встречу в жизненной ситуации каждого человека быть вне состоянии претензии, вне состоянии осуждения, вне состоянии обиды, потому что все это автоматически это гордыня. Это все является пазлами гордыни, где вы будете ее обязательно отрабатывать, но в каких-то других жизненных условиях. Да? То есть это не принятие чужого жизненного опыта, оно автоматически как-то включит у вас перепроживание, но в более, может быть, сложной жизненной ситуации или вариативности какой-то там. Итак, следующее, к чему мы переходим, это за что и зачем благодарить и благословлять наших недоброжелателей. Но если мы все-таки мировоззренчески хотя бы допускаем возможность, что мы здесь все-таки есть душа, и что тело наше – это просто инструмент, это очень важный, очень ценный инструмент, мы о нем заботимся, мы его любим, но без вот фанатизма там, одевания короны. Да? То есть мы о нем заботимся, но прежде всего мы вырабатываем свои нетленные качества. Это то, что мы можем взять с собой после физического ухода. То есть чемодан денег, недвижимость, какие-то золото, бриллианты точно вы с собой не возьмете. А вот нетленные качества – это то, что вы с собой нарабатываете и забираете. И, по сути, чем жестче психологически, физически происходят какие-то события, тем более ценный жизненный урок содержится вот в этой жизненной ситуации. И если вам удается переработать его настолько, чтобы понять, зачем это была жизненная ситуация, да? Какие качества вы смогли проявить? Сидя в келье, вы можете говорить о том, какой вы добрый, какой вы нежный, или какая вы там добрая, нежная, какой вы там богатырь, или какая вы прям вся женственная. Но только сталкиваясь с реальными событиями, вас мир проверяет. Лады, ты заявил заявку на успех, что ты имеешь вот такие качества, да, посидев там в молитве, в каких-то там медитациях, а теперь служение в людях, да, и ты проявляешь, как лакмусовая бумажка, на тебе начинает проявляться то, что ты заявил, да, и здесь вот те качества, заявленные тобой или думаемые тобой, что ты там вот такой, ты их так или иначе имеешь возможность проявить. И когда проходите этот жизненный урок, у вас есть возможность, при том, что вы вынули, да, эту ценную горошину, какое-то зернышко, и искренне поблагодарить. То есть когда-то, когда вы были душой, вы фактически там заключили договор там с вашим соседом, который потом воплотился, ну, в душа, да, в вашем соседе, вашей жене, вашему папе, маме, братьям, муже, сестре, чтобы проявить конкретные качества. Вот, вот такой там он должен быть жесткий, да, вот такой, вот такая она должна быть там скандальная, вот такой он должен быть какой-то там прижимистый. А вы другие свои качества гармонизируете, то есть получается как бы полируете свои грани как алмаз. То есть это необходимо для того, чтобы вы, первое, выучили урок, да, и второе, развязали тот узел, который так или иначе был завязан, может быть, вами лично, может, вашими предками, да. Если вы верите в перевоплощение, то вы могли накосячить в прошлых своих воплощениях. Но если вы хотя бы допускаете возможность, что есть задачи рода, то уже хотя бы способны подумать о том, что в роду могли какие-то определенные механизмы заложить, да, где-то накосячены, и у вас есть возможность развязать этот узелочек невыученный и с благодарностью отнестись к тем людям, которые проявились. То есть тот момент, когда вы искренне приходите к состоянию благодарности и благословения, я часто поясняю, что это такое, потому что не все иногда понимают, что такое благословение. Это славить благо, соединять, сливать воедино. Вот когда мы встречаем человека, здравие, это уже есть благословение. Здра-ра, это не просто здоровье физическое, это соединение духовного и физического в единстве. Да? Это уже есть благословение. Просто мы забыли, что это является благословением, и на сейчас это просто как разрешительный какой-то акт стал, если мы обращаемся в церковь, нас или благословляют, или нет. По сути, это немножечко, мягко говоря, не тот механизм, поскольку благословение — это пожелание тому человеку, который, ну вот вы прошли урок, вы какие-то качества наработали, вы поблагодарили его. И для того, чтобы у него появилась возможность пройти свои жизненные уроки более гармонично, может, в роду там некому сделать запросы. А вы туда отправляете запрос этому человеку в виде благословения. Пусть в вашей жизни, в твоей там чьей-то, да, придут те обстоятельства, те люди, те энергии, те возможности для раскрытия внутреннего и внешнего потенциала в ключе истинного предназначения души. Все, вы туда запрос сделали, это и есть благословение. То есть у этого человека, у души в конкретном теле появляется какая-то еще возможность. Да? Вот некому, может быть, кроме вас, сделать этот запрос. А вы это сделали. Да? И пошли решать дальше свои задачи. И чем, как говорится, искренне выученный урок, чем искренне все это произведено, и благодарность, и благословение, тем меньше зацепок у вас, и вы мягче проходите свои жизненные уроки, и решаются ваши жизненные задачи. Итак, какие отличия реакции человека животного уровня от человека, ну вот, такого более высокого духовного? Если человек реагирует от стадии стимул до стадии реакции без замедления и не осознает, а просто вот у него, ну, как рефлекторный, да, или физические действия какие-то, вот, вплоть до драки, бей или беги, естественные реакции, да, стук в древнюю зону мозга, и человек реагирует вот такими безусловно необдумываемыми поступками, да, то есть он просто делает, потому что делает. Зачастую, как я в самом начале рассказывала пример, то есть человека взрывает, он что-то произносит, что-то действует, проходит какое-то время, 15 минут, час, два, или на следующий день мы встаем и думаем, боже, что это я наворотил, там, надо было язык держать за зубами, там, или руки в карманах, там, или еще что-то. Это говорит о том, что это реакция ближе к животному уровню. Это не относится к человеку разумному именно с духовной точки зрения. Между стимулом и реакцией нужно, чтобы находилось вот этот процесс обдумывания. Ну, поначалу он достаточно бывает длительным. Если у вас нет этой привычки, со временем он может быть уже прям чуть ли не до мгновения вырабатываться, потому что у вас мозг просто уже связи новые выстроил, клеточка наработала привычку не просто входить в какое-то эмоциональное состояние, да, а искать сразу решение задачи, решение задачи, решение задачи. То есть почему всегда говорю писать? Все моменты писать в голове, вы этого не сделаете. Со временем только вырабатываются новые связи, и со временем вы, конечно, сможете уже делать это и в голове. Но, в принципе, писать никогда не вредно. Я занимаюсь уже 9-й год вот таким прям, ну, трэшовым, что ли, прокачиванием осознания, когда каждый день себя ставлю на вот эти запросы и обдумывания, но все равно пишу, потому что многие вещи очень хорошо перечитывать и смотреть динамику, как я среагировал вот в этом случае. Ага, вот есть вариативность вот такая, есть вариативность вот такая. И чем больше ассортиментов у сознания, у нашего мозга как инструмента, да, собирательно, тем легче потом решаются какие-то жизненные способы вот реагирования. В принципе, про человеческий уровень мы еще чуть-чуть попозже проговорим. Сейчас мы перейдем к теме, чем является вера, надежда и любовь. в более гармоничном состоянии. Это очень важно осознать перед тем, как мы уже произнесем сам алгоритм проживания вот, наших жизненных уроков. Это очень важно. Почему? Потому что вера в чистом понимании — это ваша мировоззренческая концепция, на что вы опираетесь. Это то, что вы безоговорочно, во что вы верите. Это то, та базовое доверие миру, да, безоговорочная вера в мироздание. Когда вас не нужно во что-то уговаривать, вы просто знаете, потому что знаете. Но единственное, поскольку нас очень долго привязывали к материальному, то вера, она очень медленно перескакивает от предполагаемой веры к безусловной. Да? И эта безусловная, она постоянно углубляется. То есть это бесконечный путь. Объяснить это практически нереально, поскольку вы только ощутив, что такое вот вчера, я допускал, что я верю, а вот сегодня я поверил, да, и вы почувствуете разницу между вот этими верами. А когда еще какая-то глубина дополнительная появится, вы почувствуете разницу между верой вчерашнего дня, года назад, 8 лет назад и сегодняшней, да, и вот этот вот процесс погружения или поднятия, тут нету большой разницы, то есть какого-то освоения, да, качества будет постепенным. Что касается надежды. Это самая, ну, косо понимаемая величина. Надежда должна исключать ожидания. Надежда направлена на открытие дверей в никого-либо. Я надеюсь на то, что вот этот человек, вот этот сотрудник, мой брат, моя жена, мой муж, мой сосед, он может пойти по божественному, по конструктивному, по созидательному пути. И вот это то благословение, то есть надежда, это мое держание благословения этим людям, которые, может, застряли в деструктиве, но я держу, то есть я постоянно туда даю эти запросы духовного благословения, как возможность, что человек может пойти по более конструктивному пути. Но при этом я выключаю всякое ожидание и понимаю, что он может не пойти по нему, то есть он имеет полное право. И если он не пойдет по конструктивному пути, это его право выбора, это его душа выбирает этот путь, и он, значит, ну, не готов он идти. И вот держать вот эту настройку, да, любовь тоже безусловная. Вы просто любите этого человека как частицу Творца. Там, это, не знаю, там, дерево, да, это... эту кошечку-собачку. Не потому, что он что-то для вас делает, конкретный человек, конкретное дерево, еще что-то. То есть как у нас Творец есть любовь, Бог есть любовь. Мы не ставим условия. Я вот, если я тебе сделал там добра на 5 рублей, ты мне должен, я же тебя люблю, это моя любовь, проявление к тебе, значит, и ты мне должен на вот этих 5 рублей там доброе слово сказать, на там, не знаю, что-то там принести, ну, что я себе там в голове там придумал, да, или придумала. То есть это нужно отключать. Просто чистая любовь, представлять можете по-разному, как какой-то свет внутри человека, как лампадка, как что угодно, источник какого-то родничочка там, да, что вот водичка туда такая источником бьет. То есть тут уже представления ваши могут базироваться на вашем состоянии, да, внутреннем, во что вы верите. То есть вот эти аспекты веры, надежды без ожидания и без условной любви — это то, что истинный человек-творец, ну, как качественно надо бы, чтобы вы нарабатывали в ежедневных ваших задачах. Итак, переходим к самому алгоритму. Я это говорю как развилка, да. Человек подходит, как в сказках. Добрый молодец подъехал к камню, и на камне написано, начертано, да, пойдешь прямо, будет тебе то-то, да, пойдешь направо, будет это, налево это. Вот приблизительно такой краеугольный камень лежит перед нами, перед каждым человеком, когда происходят какие-то жизненные события. Два обычных варианта, на которые идут люди, это жалость и агрессия. В зависимости от вашего внутреннего состояния будет зависеть, как вы будете проявлять эти два качества. Если вы внутренне фокусируетесь на жалость к себе, но у вас не хватает внутренней какой-то там агрессии, чтобы вовне, ну, не знаю, там, кидаться камнями, какие-то козни строить, то вы уходите в жалость к себе. То есть человек самопоеданием занимается. Это там болезни прогрессируют у него. Самобичевание, посыпание голову пеплом и все вот такого формата. Бедные, несчастные и все остальное. Если у человека жалость к себе, но в большей степени агрессия вовне, чаще всего такие люди не распознают, что это жалость к себе. Они это распознают, что вот вы заслужили, вы плохо себя вели, поэтому вот вам очень жесткий какой-то ответ. И они агрессируют с точки зрения, что это праведный гнев, и ты заслужил быть битым физически, психологически, униженным и все остальное. То есть вот это две дороги, но по сути они об одном и том же. То есть если есть агрессия, значит есть жалость. Если есть жалость, есть агрессия. Одно без другого просто не существует в принципе. И есть третья дорога – это служение. Это единственный путь, по которому вы можете пойти как человек вот этого божественного уровня, то есть высокодуховного уровня. Если вы человек на инстинктах, то вы идете или вот по одному, как я сказала, пути жалость, или по другому агрессии. Если вы все-таки стараетесь идти путем более высокого качества, то значит нужно останавливать своих коней, которые там запускаются, переставать жалить самого себя там, или окружающих, пинать, искать виноватых, а переходить на путь служения. Что такое путь служения? Вспоминаем, что мы здесь приходим для решения жизненных задач, и все, кто пришел, вот, проходит мимо, да, всяк проходящий мимо – это тот инструмент, та душа, с которой я договорился перед рождением, что я буду проявлять определенные качества. И путь служения, значит, мне нужно, столкнувшись с какой-то жизненной ситуацией, понять, какие качества я могу здесь проявить, да, высокодуховные, что потом возьму с собой после ухода моего физического, и перейти в благодарность, и потом в благословение, ну, в смысле, не потом, а в то же время и в благословение тому человеку, который дал мне возможность проявить свои вот такие качества. Да? То есть вот это тот основной алгоритм простейший, простоты уже дальше некуда. То есть каждый раз, когда вы подходите к любой вашей жизненной задаче, можете себе на листочке тоже нарисовать, ну, в виде человечка, да, и вот этой развилки. На одной напишите стрелочка «жалость», на второй напишите «агрессия» и на третьей «служение». И вот подумайте о том, по какому пути вы сейчас пойдете, да, в карман положите эту записочку, вот что-то произошло, вытаскиваете и смотрите, куда я пойду, в агрессию, я пойду в жалость, или я пойду по пути служения. Это сложно, потому что нужно тормозить и уже совершенно другой алгоритм поведенческий, не выдавать сразу какие-то, может быть, реакции, а задаться целью выучить, а что же я могу тут сделать в данной ситуации. Но это каждый раз будет открывать перед вами все новые и новые, более интересные возможности и повышать ваше взаимодействие. Ну, как бы возможности, они с ответственностями, да, как мы уже говорили в самом начале. То есть интересней будет становиться уровень взаимодействия, как в играх в интернете, в которых я не играю, но знаю по принципу, которому они сделаны. То есть вы проходите один уровень, он более простой, и вам открывается следующий уровень, более интересный. Проходите его и двигаетесь дальше. То есть вы в одной жизни можете перейти, не сходя особо, может быть, с места даже физически, да, там, это не обязательно перемещаться с какого-то села Жмиринки, да, в Москву обязательно, совершенно не обязательно, вы можете, оставаясь даже на одном месте, иногда, может, куда-то перемещаясь, все равно возвращаясь в свою Жмиринку, но повышать ступени своего человеческого уровня взаимодействия с мирозданием. Ну вот, на этом, я думаю, можно поставить точку раскрытия алгоритма безопасного проживания того, что сейчас с вами происходит, и перепроживание того, что было с вами вчера и позавчера. Благодарю тебя, Анна. Все так подробно рассказала. Нам пришло очень много вопросов, а я знаю, что ты любишь отвечать на вопросы. Поэтому мы сейчас сразу же переходим ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. И начнем отвечать на ваши вопросы. Александр Ромашков. Здравствуйте. Как прекратить пьянство и курение? Все понимаю, сделать ничего не могу. И одно не получается. Максимум месяц не курил, не пил 5 лет. Кодировался, в принципе, было хорошо. Ну, очень интересный вопрос, потому что часто встречаю людей, которые так или иначе связаны вот с какими-то такими зависимостями. Ну, то, что человек уже ставит себе эту задачу, это прям архиважно. Но раз есть такая зацепка, и у человека не получается решить это самостоятельно, я бы все-таки рекомендовала найти тех людей, которые бы поддерживали, потому что в одиночку двигаться на самом деле очень тяжело, особенно имея какую-то зависимость. И очень не зря есть группы поддержки там бывших, тех, кто употреблял там или наркотические вещества, или алкоголь, и сигареты. То есть когда вы видите примеры других, то гораздо проще принимать какие-то свои несовершенства и перерабатывать. Это раз. Следующее. Скорее всего, если вы пришли когда-то к тому, что начали курить или пить, то это был инструмент бегства от решения каких-то жизненных задач. Ну, то есть это как обезболивающее, да, какое-то было временное. Поскольку это временное обезболивающее понадобилось, значит, какие-то, вот как я уже говорила, невыученные уроки, они прям очень сильно насобирались. И чем больше невыученных уроков насобиралось, тем тяжелее психике решать следующие, следующие, следующие. То есть он практически, ну, как в трясине начинает вязнуть психика, и решение задач становится более сложным. Да? И получается, если мы не выучили прошлые уроки, и, ну вот представьте себе, вы не выучили урок 1 про то, как складывается 2 плюс 2. Оно кажется легким, если человек уже выучил. А пока он не выучил, для него 2 плюс 2 складывание яблок, 2 плюс 2 складывание апельсин, 2 плюс 2 складывание метров, 2 плюс 2 складывание там, гектаров. Это разные жизненные уроки, совершенно разные, как для психики ребенка складывание в математике. Поэтому нету вот этого разделения на эти жизненные уроки. Для того, чтобы все-таки навести порядок, нужно взять тетрадку и начать писать. Есть много очень интересных жизненных ситуаций, когда и мужчины в том числе, забыла я фамилию этого архитектора, который жил в прошлом столетии, если я правильно помню, у него история, может быть, вы по истории найдете его, мужчина, который потерял любимую дочь и начал пить, потому что не справился с вот этим жизненным ударом, да, ну, здесь как бы вот там, может, и накапливались еще, конечно, какие-то сюжеты, но вот это послужило толчком, когда человек начал спиваться, да, и он не видел смысла своей жизни, потому что не смог спасти своего ребенка. Но на каком-то этапе он притормозил и задал себе вопрос: хорошо, а что я могу, что может сделать один человек, если начнет задавать себе какие-то, ну, интересные, да, вопросы и правильные цели, то есть что я могу привнести в эту жизнь. И он начал вести дневник, и в конечном итоге человек очень на многие умы смог воздействовать и стал известным архитектором, и мировоззренческие концепции, которые он распространял среди своих знакомых, друзей, они очень сильно повлияли на умы тех окружающих, да, тысяч людей, там достаточно такой был известный человек стал. И вот благодаря тому, что он каждый день записывал практически там каждое свое какое-то движение и ставил себе цели, то есть вольно или невольно он учил эти уроки, да, а вот это я делал для чего, а вот это я делал зачем, а что вот я могу вот здесь. И вот это прописывание, оно стимулировало двигаться его дальше, и в конечном итоге прийти к какому-то вот такому конструктивному результату. То есть многие мужчины, к сожалению, меньше обращаются к специалистам и, к сожалению, меньше видят смысла в том, чтобы что-то проговаривать и прописывать. Им кажется, что это пустая трата времени. К сожалению, к великому, люди не могут сейчас в том бардаке, который накопился, навести порядок, поскольку поток информации просто несопоставим с тем, с той лавиной, которая была 200 лет назад или 300, да, то есть сейчас движение событий и того, что к нам прилетает, и так или иначе приходится анализировать мозгу, если мы сравним наших бабушек и нас, это вообще две большие разницы, да, там, ну, в сотни, в тысячи раз больше, и фактически мы за 5-7 лет проживаем уже человеческую жизнь 80 лет информационно. И представьте, сколько у вас к вашему возрасту накопилось информации. Если человеку лет 20, у него уже как минимум 4 жизни по 80. А если ему больше, то и соответственно. Да? И представьте с этим гамбузом, как решать. То есть вот сесть и начать писать. Толстой, кстати, вел дневник, известная, так скажем, личность. То есть раньше писать дневники это было нормально. Отследить свое мышление, вот чисто ковыряясь в голове, ну вот невозможно. Поэтому сядьте и начните решать жизненные задачи. Вы можете найти мой YouTube-канал «Анна София Крымская». Я подробнее объясняю, как выучивать что-то, как бы дано писать, как плюс-минус, как в ответ. То есть алгоритм, как это делать, я даю. Но все-таки искать людей, которые бы вам помогали. Потому что одному двигаться все-таки тяжело. Я не уверена, что вы обратитесь там к психологу, потому что, опять-таки, мужчины чаще всего стесняются этих вещей. Но если вы хотя бы собрата, да, по счастью, найдете, то вот эта конструктивность мышления, помощь друг другу и выход из своей парадигмы, опять-таки, очень сложен. То есть человек, с которым вы сможете общаться, да, вот, он свои какие-то задачи решает, вы свои. И вы потом делитесь. А вы ему какие-то другие концепции даете, да, вот, а я вот эту задачу вижу по-другому, я вот эту жизненную ситуацию, а я бы ее вот так решил. Не для того, чтобы возвыситься над этим человеком, а для того, чтобы показать ему другой ракурс. И человек начинает потихонечку выпадать из своей прежней парадигмы и искать другие инструменты. Также как бы он вам, вы ему, и это уже есть движение вперед. То есть самостоятельно выбраться из этой лавины очень сложно. И когда у вас будет выниматься вот этот весь аспект, вы через время легче пройдете вот уход от алкоголя, уход от сигарет. Я никогда, в принципе, не курила, такой задачи как-то и не было. Но алкоголь я принимала. Не могу сказать, что была алкоголиком, но вот на праздники вот как расслаблялись, да. Но уже несколько лет вообще в жизни моей нет алкоголя. И я понимаю, что вот эта работа над собой, когда ты уже этот стресс разобрал до благодарности и любви, тебя уже не триггерит внутри, у тебя нет этого напряжения. И когда тебя спрашивают, ты как ты расслабляешься? Я не напрягаюсь, да. Хотя, в принципе, событий и очень таких емких в моей жизни очень много. Но я просто уже не прохожу это как трагедия, кошмар, кошмар, и мне надо срочно что-то там выпить, чтобы расслабиться. Да? Ну, вот такой ответ объемный, может быть, не самый простой. Денис Атякшев написал: «Благодарю за ответ. Ведь алко и табако зависимость – огромная проблема. Желаю себе и всем зависимым избавиться от этой заразы раз и навсегда. Быть здоровыми и добру». Быть добру. Алексей задает вопрос: так как проживать жизненные уроки? Пока речь только о работе с токсичными людьми. Ну, токсичные люди – это и есть события. То есть в основном произошло что-то, оно вас или порадовало, или расстроило. Если оно порадовало, то, в принципе, тоже можно выучить урок, да, и расписать, потому что некоторые в розовых очках присутствуют, да. Но для того, чтобы понять, опять-таки нужно написать. Ну, давайте еще раз сейчас немножко подробнее про решение задач. Вот произошло событие у вас определенное, да, ну, пусть положительное, как вы думаете. Написали себе «дано», буквально там два слова, там одно предложение, ну, коротенькое, да, не декламация на полтора листа. «Дано», чтобы вы понимали, о чем идет речь. Потом решение, делите лист на плюс и минус. И прописываете, какие плюсы вы увидели. Но раз вы увидели плюсы, скорее всего, вы что-то не увидели минусом. Да? А что тут есть минусом? Не для того, чтобы в них застрять, а для того, чтобы цельно увидеть ситуацию. Да? А потом в ответ, за что есть поблагодарить, что там выучено в данной ситуации. Да? Если это более тяжелая ситуация и у вас негатив, то, естественно, тяжело будет вытаскивать себя, то есть минусов напишите очень много, а с плюсами будет тяжеловато. Но все равно есть возможность вот вытащить свое сознание и найти, что ради чего-то это было событие. Да? То есть событие, оно и есть выучивание уроков. Просто мы воспринимаем людей как токсичными. Но вместо того, чтобы рассматривать их как возможность. Да? Токсичный человек – это возможность. И, как я говорила в самом начале, проявить свои качества, там, доброту, нежность, ну, даже вот конструктивные какие-то там организаторские способности, еще что-то. Человек, может быть, сидит дома на диване, да, и там критикует, что вот кто-то там плохо организовал там тот-то процесс. Ну так, ради бога, встал и пошел, да, действуй по такому алгоритму. Критикуешь, предлагай, предлагаешь, делай, отвечай. И у человека, да, возникла критика, замечательно. И для того, чтобы он смог проявить свои организаторские качества, он, по крайней мере, он думает, что они у него есть возможность встать и там, я не знаю, в подъезде, да, организовать какой-то субботник или еще что-то. Да, какую-то акцию, которая бы помогла решить какие-то задачи. Да, конструктивно, не применяя, не прибегая к какому-то, ну, там, не знаю, скаканию там, на военных там, свержений власти и всего остального, а именно конструктивно. Да, то есть мы в такой ситуации заявляем, что мы можем решить лучше, и мы начинаем изучать аспекты, а как я могу проявить себя по-другому, если мне не нравится, как решил там Иван Иванович, да, эту задачу, каким способом юридическим и каким способом действенным я могу пойти, кого я могу организовать, каким способом это сделать. И начинаю, сначала прописал себе на бумаге, а потом начинаю действовать, да, там поговорил с одним, поговорил со вторым, не знаю, там пост написал в социальных сетях, организовал там группу в Телеграм-канале, и начал что-то двигать, да, например. То есть это и есть алгоритм решения задач. Просто с токсичными людьми мы все равно будем встречаться, даже если мы не очень хотим этого. Они нам просто помогают, как учителя, быстрее научиться и проявить свои более, может быть, скрытые какие-то качества, но которые могут улучшить ситуацию в нашей жизни и в жизни окружающих. Ну, вот такой ответ. Алексей, который задавал только что этот вопрос, написал в чате: «Благодарю за ответ. Стало понятнее. Тренировать дистанцию, осознанность и человечность». Да, точно. Каролина: «Здравствуйте, София. Вы правы. Человек в хроническом стрессе не способен адекватно воспринимать и передавать информацию. Кто в негативе, тот ищет контейнер, в скобочках, головы других людей, чтобы туда слить агрессивную энергию, с которой не способен сам справиться. И не принимайте на свой счет. Верно, София?» Да, совершенно верно. Дело в том, что когда человек выдает большое количество негатива в ваш адрес или в адрес кого-то другого, это прям к бабке ходить не надо. 100% человек не хочет, а по каким-то не знаю, объективным, субъективным причинам, тут уже не мне судить, не хочет разобраться в том, а что у него внутри. И для того, чтобы не заглядывать туда, где тяжело, то есть ковыряться внутри себя, человек сосредотачивает свой взор на окружающих, и ну, всегда у нас найдется тот, кто нам не нравится. И даже если человек там без особых каких-то сильных проявлений, мы при желании можем найти у него какой-то факт, который нас бесит, раздражает или просто как-то не очень нравится. И мы можем вот весь свой негатив направить в ту сторону. То есть, по сути, человек не решить ситуацию какую-то хочет. Да? Он хочет просто уйти от того, чтобы заниматься собой. То есть, ну вот это вот как есть примеры там сидения бабушек на лавочке и обсуждения там не в той юбке, не так заплелась, не, там, не те штаны или еще что-то. То есть люди в возрасте вместо того, чтобы свой багаж, который просто ценный, переработать до золота бриллиантов, но в духовном понятии и быть источниками знаний и спокойно давать возможность, а не навязывать, и быть источниками вот этой благости, переходят в состояние вот этого сплетничества, да, и обвинения. По сути, они не изменят людей, которые вот как-то не понравились им, да, но в то же время, что им это даст, тоже ничего. То есть, получается, человек просто себя загоняет в какое-то днище, да, с своим вот этим вот состоянием возмущения, и глубже заходит в деструктив как психологически, так и физически. Да? И здравая мысль на самом деле, решение ситуации никогда в стрессе не приходит, потому что чисто по физиологическим нашим настройкам, если мы в стрессе, то гормон стресса надпочечники выделяют, впрыскивают в кровь, и это автоматически блокирует наше сознание и стук в древнюю зону мозга, которая отвечает только за две реакции – бей или беги. Но чистый автоматизм, мы иногда бьем и бежим, и словесно в том числе. То есть когда вот что-то выпаливаем автопилотно, не задумываясь, что потом зачастую жалеем, это и есть тоже реакция «бей или беги». Просто как бы кровь закипела, и человек в гневе вот чего-то там наговорил, да, или сожрал себя, если у него не хватило этой энергии для того, чтобы туда выплеснуть. То есть это в любом случае не дает возможности человеку расти над собой, не дает возможности вырасти окружающим. Именно поэтому есть такая мудрая мысль: спасется один, спасутся тысячи. То есть начать с себя в словах, в эмоциях, в чувствах, в действиях. И когда к вам кто-то обращается, у вас появляется возможность поделиться вашими наработками. И если человек, да, вспоминаем начало, с чего мы начали, мы не включаем ожидания, человек поинтересовался, может быть, он просто спросил. Вообще не факт, что он пойдет. Да? Но если он спросил, у него, может быть, это будет там как зернышко, да, там лежать, а потом что-нибудь окопно собирается, и у него потоком это куда-то следующий шаг. Ну, просто одному нужно, чтобы зернышко полежало день, второму нужно, чтобы полежало месяц, третьему год, а кому-то 10 лет, а кому-то и 30. Да? И вот здесь вы своими наработками просто вправе делиться. Я всегда говорю, как на поднос положили, человек может взять, а может и не взять. Может взять то количество, на которое он сейчас способен. А завтра он, может быть, еще придет, а может и больше никогда к вам не придет. Да? Но вот вы делитесь искренне то, что у вас есть. А каждый вправе взять или не взять, и сколько взять, уже это не ваша задача. Вот такой совет. Медоед Барсук включился в разговор. Вопрос задает. Есть ли пара книг по этому поводу? Что порекомендуете? Благодарю. Ой, с книжками. Да, книг на самом деле очень много. И под каждого человека я не смогу подобрать тот инструмент, который был бы хорош конкретному человеку. Вы знаете, информация, которая в книгах, она хороша, в принципе, любая книга, если вы готовы принять информацию. Можете зайти на страницу Проза.ру Анна София Крымская. Там я выкладываю свои как меня есть большие, так и маленькие. И там я даю обычно ссылки на какие-то еще или видеоматериалы, или тексты, которые вы можете тоже почитать. Да? То есть вы можете открыть. И, ну, я пишу и на психологическую, и на политические темы, там широкие такие аспекты. Самая простая из всех книг – это «Живая книга. Справочник жизни». Я ее писала первой. Это когда я начинала над собой работать. Я по крупинке вынимала то, что у меня там вбито было алгоритмами, да, родителями, бабушками, дедушками. Они хотели как лучше, но не всегда получалось, как говорится, хорошо. И когда у меня очень уже такие были хорошие подвижки через полтора года от начала моих действий, я поняла, что если я не буду записывать, я половину просто, ну, больше, чем половину, просто оно мне забудется. И я начала просто по ходу своей трансформации, я начала записывать все свои вот инсайты, что ко мне приходило, как я что-то проходила, через какой инструмент. Я собирала цитаты, я собирала какие-то примеры свои жизненные. Потом, когда ко мне начали уже тянуться люди, когда уже было видно и по моим физическим, да, что я вот данным прям очень сильно изменилась до неузнаваемости, психологически изменилась, ну, в положительную сторону, и начали ручеечки ко мне идти, то я уже истории больше стала собирать вокруг, да, и ну, то, что такое собирательные среди статистические моменты, я там вкладывала, да, в эту книгу, чтобы люди могли почитать и понять, что да, они не одиноки в своих несчастьях, да. Вот здесь я спорю всегда с классиком: несчастные семьи несчастны одинаково, а счастливые счастливы по-своему. Вот я убеждаюсь в этом из каждого года к году прям постоянно. Потому что алгоритмы того, насколько трагичны те или иные события, которые мне рассказывают из жизни людей, да, приходят ко мне многодетные мамы, приходит ко мне муж с женой, неважно, сколько они прожили, 3 года, 20 лет, 50 лет, приходит мужчина, который там недоволен своей супругой, там, или женщина недовольна там, или детьми, или супругом. Все, кто приходит, все равно какой-то, ну, базовый, что ли, механизм погрешности, он настолько сходный, что прям диву даешься. Думаю, ну это ж надо, как всех загнали в одну парадигму, и все поломанные по какому-то вот схожему формату. Хотя, конечно, разворачивать и ну, исцелять вот эти травмы надо со всеми по-разному, потому что наслоение, восприятие все равно индивидуальное. Но поломки все-таки вот такие общие. Может быть, прочтение этой книги, поскольку там есть жизненные примеры, которые вот реально были у человеков, да, они помогут что-то доосознать. Потому что когда мы читаем и понимаем, что да, это было в моей жизни, да, да, оказывается, такие ситуации есть, вам становится внутренне легче, что вы не один такой. И на самом деле, что это сложно было самому пропетлять. Из конструктивных этих фильмов у меня подборки где-то были. Я вот все, конечно, сейчас фильмы не назову. Но мне, кстати, очень нравится фильм, называется «Махабхарата». Сериал больше 200 серий. Неважно, какой вы религиозной направленности, посмотрите. Настолько подбор актеров, жизненные ситуации. Вот просмотреть, и может даже не один раз. Если вы сможете просмотреть его с паузой, там, например, в год, да, один раз, а потом еще, вы столько нового для себя откроете, там настолько сплетение сюжетов, наложение одного на второго из жизненных вот таких ситуаций, они, ну, как бы поданы как сказка там зачастую, но ты начинаешь видеть через их проживание, а как вот там гордыня вылезла тому одного, как вот там вылезло там ожидание, как еще что-то. То есть какие-то качества даже у мудрецов, которые там семи пядями во лбу, как они к концу фильма приходили к осознаванию своих перекосов, где они мудрость умудрились исказить. Да? То есть вот здесь наглядное такое проживание с актерами дает возможность тоже вот легче так пропетлять. Поэтому, ну вот я свои такие источники дала, А там вы можете зайти и уже по ссылочкам, по еще чему-то, уже перейти по тем другим источникам, которые есть у меня. И, в принципе, можно читать любую, еще раз скажу, книгу, но просто сердцем читайте. Старайтесь уловить, а что вас зацепило, выписать это, а почему вас зацепило, и распаковывать это. То есть вот работать с информацией очень интересно с любой. Просто нужно научиться с этим работать. Если вы ставите себе эту цель и найдете, вот как я говорила по первому вопросу Александра, собрата по счастью, да, когда собирается круг мужчин, да, может даже и круг и мужчин и женщин, когда мы делимся нашим пониманием и начинается согласование наших понятий, мы такие удивительные открытия для себя делаем, что просто вот диву даешь, слушай, а ты думал как-то иначе, да, а ты даже не представлял, что вот это можно как-то вот, вот так вот воспринять, или вот в этом увидеть что-то вот эдакое, да, а когда мы разговариваем, мы фактически, миры наши сливаются, понимаете? Вы постигаете мир другого человека, не для того, чтобы его осудить, а для того, чтобы понять, а как, через что он воспринимает, через какие, ну, важности для него, для какие вот акценты для него оно важно, а вы вообще, ну, для вас это вообще, ну, как можно было обратить внимание на вот это? Ну, то есть вы начинаете вникать, проникать в хорошем смысле слова в жизнь окружающих, познавая их, и вам меньше нужно тогда набивать собственных шишек, да, а у вас есть возможность пройтись по чужим жизненным сюжетам, выучить их, и потом уже эта критическая масса событийных историй дает вам возможность где-то притормозить и не ходить по собственным граблям. Да? Вы чуть-чуть прошлись по своим, потом насобирали истории еще у кого-то, правильно выучены, до благодарности, до благословений. И такой, все, я тут выучил, да, больше по этой грабельке я ходить не буду. То есть это облегчает многие аспекты на самом деле. Вот такой ответ. Благодарю. Алексей Реплика. Я лично долго жил с токсичными людьми. Первое, чему я научился, это не подключаться к негативу и не принимать его на себя. Второе, это научился ненасильственно отвечать. Это решает 90%. Да, да, однозначно. Причем еще дам один, ну, такой, что ли, аспект, за что есть поблагодарить. Я просто, кроме психологии, еще стараюсь, ну, подкрепить какие-то другие знания, ну, чтобы распаковать знания о человеке, еще там хорошо нумерология, астрология. И вот чем больше узнаю о том, как говорится, что дает дата рождения, тем больше понимаю, что вот чем токсичней ситуация, в которой изначально помещен человек, тем лучше и легче он прорабатывает такое понятие, как эго. То есть корону как раз легче получить в той среде, где вас залюбили. Вот когда ко мне приходят люди из гиперопеки, вот в семье, где вот прям залюбили, вот этих тараканов из сознания вынимать крайне сложно, потому что там такая коронище, которую прям, ну вот, титанический труд, чтобы ее снять. А когда человек в тяжелых жизненных ситуациях обкатывается, то если он, конечно, в обиду прям жесть как не уйдет, что тоже, конечно, не исключено, но если он все-таки сможет выдержать и не уйти в обиды и в агрессии, а все-таки искать возможность, что я могу сделать, да, чтобы не идти на вот такие, самому не стать вот таким токсичным, то через время вы способны в себе сочетать прям, ну, массу очень интересных качеств проявить, да, и при этом шансы, что у вас задавит вас гордыня, они уменьшаются. То есть вот эти жесткие человеческие условия, токсичные, они в большей степени гарантируют отсутствие запредельной гордыни. Вот отработка гордыни чаще всего вот в такой среде легче проходит, хотя болезненно. Благодарю. Вопрос задает Медоед Барсук, знакомый с творчеством Литвака и его психологическим айкидо. Если да, то что думаете про данный прием? Благодарю. Нет, Литвака не читала. Сейчас столько литературы, авторов огромное количество. Ну, само название психологическое айкидо уже подразумевает не столкновение, да. Айкидо — это всегда уход. Хорош тот бой, который не начался. То есть, в принципе, вот сегодня была у своей подруги в Мраморном, очень такой мудрый человечек, Анжелика, человек, который тоже через испытания прошел жизненные. И вот мы как раз с ней обсуждали вот этот такой аспект, что истинный воин, даже мужчина, да, истинный учитель, неважно, мужчина или женщина, не будут самоутверждаться за счет окружающих, да, и доказывать свое мастерство ценой унижения или ценой, там, не дай бог, смерти или увечья кого-то. Причем это касается и прямых единоборств. Мы с ней немножко ходили, ну, она немножко, а я немножко в школу гонфу. И как раз вот аспект высокодуховного учителя, что он скорее признает, ну, как бы, ну, примет характеристики, что он плохой учитель, чем он будет доказывать свое мастерство ценой того, что он там покалечит какое-то количество людей, что физически, что психологически. То есть это более высокое мастерство, когда ты согласен уйти на задний план и разрешить людям думать, что они хотят. То есть вот это и есть айкидо. Где-то уйти в сторону, уйти от прямого нападения, а уже дальше как конструктивно, да, решить. Ну, каждый случай, он индивидуальный, что в физическом плане, что в физиологическом. Но данного автора я не читала, поэтому ничего сказать не могу. Еще два вопроса от Медоеда Барсука. Первый вопрос. Как считаете, высокодуховный человек может ругаться матом или иметь вредные привычки? Благодарю. Ой, вопросик. Ну, в принципе, мат — это инструмент. Да? Мы знаем, что в славянстве мат использовался в определенных случаях с определенными целями. То есть это закручивает определенные энергетические вихри. И надо знать, в какой момент это уместно, чтобы потом этот же вихрь потом нас же и не размазал. Да? Ну, как минимум, если человек для связки слов используют мат, я думаю, что там, ну, недопонимание, как минимум, да, какое-то того, что человек использует в своем лексиконе. Я, в принципе, не пытаюсь давать кому-либо какие-либо оценки, высокодуховные, низкодуховные. Я спрашиваю себя. Поэтому я немножечко, может быть, схитрю. А я скажу о себе. Вот я не применяю мат в ежедневной жизни и считаю, что, ну, он прям крайне-крайне редко, когда может быть нужен, а у женщины так тем более крайне-крайне редко. И нападать какими-то словесами тоже не вижу в этом большого смысла. Осознанно подкручивать громкость, я это делаю. Но это вот уровень психологии, есть понятие ребенок, взрослый, родитель. То есть это включить родителя, да. Но это надо очень делать грамотно с точки зрения, чтобы внутренне не испытывать агрессию к объекту, когда я повышаю вот этот тон, да. То есть меня не слышат, я чаще всего вот делаю предупреждение, да. То есть я один раз сказала спокойно, второй раз сказала спокойно. И на третий я говорю, если вы не услышите, я буду вынужден. Но если мне надо решить какой-то организационный аспект, да, тут гвалт, просто народ там с ума сходит. Да. Поскольку я и преподаю тоже психологию, то иногда вот приходится, да, переходить на какие-то аспекты. Я как бы предупреждаю, что если вы не услышите третий раз, я буду вынуждена сказать громче. Но я четко отслеживаю внутри, чтобы у меня не было агрессии, ну, то есть гордыню вот свою, там, не желаю никого унизить там и прибить. То есть это чисто физиологическое прикручивание громкости без надменности, без агрессии к окружающим, что они, ну, как-то себя проявляют. То есть нужно понимать, что внешние проявления – это еще пол сказки. Все остальное внутри. И бывает, что внешний человек проявляет себя определенным образом. Большой вопрос, как он в это время звучит внутри. Вот если вы способны отследить и прочувствовать состояние человека, а не просто судить по фантику, что он делает, то тогда можно говорить о том, что вы сможете, ну, хотя бы приблизительно подойти к оценке, насколько высокодуховный человек или нет. То есть не спешить все-таки по внешним проявлениям и все-таки больше спрашивать себя. Вот такой ответ. И еще один вопрос от Медоеда Барсука. Существует универсальный прием для торможения себя, если чувствуешь, что эмоции захлестывают, и уже набираешь воздух в легкие, чтобы выдать все накопившееся на раздражителя. Благодарю. Ой, ну, я даю обычно инструмент, который может, ну, сработать, но, как говорится, не обязан. Тоже вчера вот с Анжеликой мы разговаривали. Ей, как бы тоже врожденный очень человек, эмоциональный, ей помогало учить. Ну, во-первых, вы ставите себе цель, да, я хочу затормозить. То есть вы, вот когда это произносите, своему мозгу, мирозданию, то есть вы ставите цель, я хочу, чтобы у меня это сработало. То есть у вас уже нейронные связи начинают искать способ, как это сделать. И один из инструментов – это считать до 10. Вот тоже с ней разговаривали. Она говорит, у меня поначалу, когда я пробовала этот инструмент, у меня такой раз-два, и меня понесло. Раз-два-три, и меня понесло. То есть когда удалось медленно внутри сосредоточиться и просчитать до 10, я обнаружила в один из вот там скандалов, где ее, так скажем, возмущение накрыло, и она, просчитав до 10, и она обнаружила, что у нее спала вот эта вот волна, и она, ну, проскочила, да, между вот этим надвигающимся девятым валом, и уже ее не понесло. То есть это была ее радость, что она смогла это сделать. Что еще для инструмента? Я обычно своим ученикам предлагаю каждый день дышать. Это не совсем медитация, это, ну, когда вы берете свое осознание в свои руки. Три раза в день хотя бы, как Отче наш, представлять, что вы вдыхаете воздух, он распределяется у вас по организму, потом медленно выдыхаете. И вот сколько сможете, ни о чем больше не думаем. Только о воздухе. Вот вы просто следите за тем, как оно хотя бы там полминуты, минуту получается, лады. Вот три раза в день, хотя бы по полминуты, по минуте. Через какое-то время чувствуете, что у вас легко получается там полминуты, минуту. Добавляете время. Если вы где-то идете гуляете, в это время, так скажем, то же самое. То есть можете чаще это делать. И четко себе, ну, произносите внутри. Это я беру свое осознание в свои руки. И в тот момент, когда волна, да, считаете до 10 и перейти вот в это вдох-выдох, оно сработает через какое-то время. То есть когда вы привычку эту будете регулярно из дня в день делать, в какой-то из моментов психика выучит этот инструмент и начнет, ну, как бы перескакивать на эти рельсы. Главное, чтобы вы не давали заднюю раньше времени. Хорошая привычка, которую вы хотите внедрить, меньше чем за 40 дней, фактически редко когда устаканивается. Наши новые нейронные связи формируются, ну, считается, от 21 до 40 дней. Это самое маленькое, да. Если вы хотите, чтобы эта устойчивость прямо у вас там забетонировалась, то дольше, естественно, чем дольше вы это будете делать, тем легче через какое-то время вы будете прям ощущать, что вы начинаете над ситуацией парить. Все орут, оскорбляют, унижают, нападают, а вы как бы оп, и отстраняйтесь, то есть через вот это дыхание у вас буквально там через какой-то счет, там на какой-то второй, третий, вы отлетаете и начинаете наблюдать, ага, здесь я могу вот это, он сказал это, и вы ждете, ну, собираете, как база данных, начинаете собирать информацию, и когда они там наорались, обычно все равно какой-то передых там 2-3 секундный, Вы начинаете спокойно давать свою мысль. Вы знаете, конечно, можно поругаться, но и вот вы даете какой-то вот, а вот давайте вот так посмотрим. И когда вы спокойно заходите в беседу, ну, не знаю, я еще не встречала такого, что если вы не поддерживаете градус накала, а переходите в конструктив и задаете вопросы и предлагаете, как правило, люди всегда переключаются. То есть, ну, нету смысла, как бы, кто-то орет, а ты говоришь с ними спокойно, да, то есть вы энергию не тратите и совершенно другой вектор предлагаете, конструктивный. Крик, он быстро выматывает, люди устают, и долго находиться в этом штопоре в любом случае невозможно. И когда есть у психики возможность перескочить на какую-то другую волну, как правило, люди перескакивают. Ну, по крайней мере, я еще не встречала таких ситуаций, когда человек вот орал-орал и не перешел на мою волну, когда я предложила какие-то вопросы обсудить как вариативность, и начала это делать вот мягко и спокойно. Но это практика, понимаете, если не практиковать, не получится. Здесь выходить на улицу. Я просто за счет того, что очень много в общественной плоскости, да, там одиночные пикеты, массовые пикеты, я там разрешительные документы, как волонтер, как еще. Когда ты встречаешься очень часто с людьми разношерстными и общаешься, ну, на те темы, которые очень болезненные, и ты готов к тому, что человек может тебя, ну, не понять, нападать, и ты ищешь, а как можно тут сказать, а как можно тут сказать, что человек, может быть, полслова услышал, может быть, к чему-то прислушался. То есть ты ищешь рабочие механизмы, и на практике они, конечно, нарабатываются быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Но это нужно тогда в общественную деятельность какую-то вовлекаться. Мне это прям очень сильно помогло. Я с 14 года как вовлеклась, так по сей день этим и занимаюсь. То есть это помогает и реализоваться как служение. То есть я не просто решаю там свои какие-то личные вопросы ради личных вопросов. Я решаю общественные вопросы, но я не занимаюсь спасательством ради спасательства. То есть я даю людям механизмы, и если они хотят, они присоединяются и решают там правовые какие-то свои аспекты защиты там прав и свобод через существующие там законодательные какие-то механизмы, да. То есть и наработка своих же качеств, да, мне это тоже очень-очень помогло. То есть вот такой инструмент есть, тренируйтесь, то ли сами собой в своей жизни, я имею в виду, возникающие. Если хотите интенсивность нарастить, значит, присоединяйтесь к каким-то общественным, конструктивным, только конструктивным, да, аспектам группы. Сейчас очень много есть, которые так или иначе решают общественные какие-то темы очень важные. И вы сможете наработать эти качества достаточно быстро, потому что будете сталкиваться с разными людьми. Продолжаем отвечать на вопросы. Вопрос пришел от Алексея. Как правильно работать с эмоциями, которые остались подавленные внутри после негатива, особенно когда далеко не всегда даже это своевременно замечаешь? Ой, для мужчин это прям архисложно. Нужно их прожить. Вы знаете, дети, они, у них включены, ну, чаще всего, если не сломали родители, то пока они маленькие, у них эти механизмы есть. Я почему в своей жизни, вот в практике психолога, я применяю игротерапию, применяю рисуночные техники. И вот игротерапия, она чем хороша? Человек, ну, как бы входит в образ и перепроживает свои события. Но мужчине чаще всего очень сложно, потому что забетонированные установки. Мужчина должен быть сильный. Все, никаких гвоздей. Ну, как бы да, физически мужчины сильные. Но нужно помнить о том, что наша природа мудра, творец мудр, и он нас сделал балансированы физически. Мы более тонкие женщины, да, мужчины более сильные, а психологически с точностью наоборот. Психологически мужчины более уязвимы, как бы это странно ни звучало, а женщины более устойчивые. Ну, материнские вот эти все аспекты, которые нужно проживать женщинам, когда только рождается ребенок, там столько всего нужно пройти, что психика должна быть очень гибкой. да, и это, в принципе, научно доказанный факт, что психика женская более гибкая. 98% маньяков – это мужчины, потому что у них ломается психика быстрее, чем у женщин. Но если сломать психику женщины, то одна женщина стоит 20 маньяков одна, да, то есть ничего хорошего. То бишь нужно осознать, принять мужчине, что он вообще человек, он имеет право на свои какие-то переживания, и что это не стыдно, это раз. Да, то есть физически он должен быть сильным, но психологически он имеет право на свои слабости. Это первое. Второе, найти какой-то из вариантов, где человек может себе позволить. Там, не знаю, я понимаю, что прям встать посредине дороги и рыдать для мужика прям не вариант, однозначно. И не поймут, ну и смысла большого нет. Но все-таки там, не знаю, выйти в лес, пообщаться с природой и позволить себе там поплакать, покричать, то есть вот выплеснуть свои эмоции. Но при этом и проанализировать, что вышло, что я сейчас чувствую. Потому что забетонированный мужчина вот, с чувствами, это тоже ничего хорошего. Это вот такой кай со стеклянным сердцем. То есть рано или поздно, почему мужчины умирают в 40 годах, прям смертность как мухи мрут? Потому что непроживание этих чувств, оно отражается на нашей физиологии, и в конечном итоге сердечно-сосудистая система у мужчин, она страдает больше всего. И вот этот вот переходный период физиологической перестройки к 40 многие очень не переживают этот, так скажем, период. Хорошо, если вы найдете психолога, который вам поможет. Может быть, если вам вот прям не можете для женщины показать свою слабость, да, найдите психолога мужчину какого-то. То есть вам нужно научиться проявлять свои качества. Просто поскольку вы их, скорее всего, если не проявляли, то поначалу, знаете, крайности вылазят. То есть сейчас вот почему много истеричных мужиков стало появляться? То есть на ничего. Другая категоричность — это запредельное что-то, да? И получается, что человек впадает в эту крайность. И здесь лучше все-таки со специалистом, чтобы вас специалист все-таки перенаправить мог. Как бы да, вы пришли, выплеснули, перепрожить нужно там один, второй, десяток, третий, понять вообще, что вы чувствуете, да? Научиться вот ходить по этим эмоциям, но выйти на золотое вот это отношение, когда вы отлавливаете, что вам больно, и вы в состоянии сказать там вашей супруге, вашей там сестре, ну, в таких душевных отношениях, понятно, в каждом встречному, поперечному своих качествах там и чувствах сообщать, наверное, и не стоит, но чтобы вы могли делиться этим с вашими родными и близкими, да, и сказать, вот это мне причиняет там боль. И вы садитесь и разбираете, а почему, да, а вот здесь мне там горько, а вот здесь мне обидно, а почему обидно? И вот садимся и вот решаем это. То есть вы не заперли это внутрь, да, а вы посмотрели на это и начинаете решать. И в обсуждениях, вот опять-таки хорошо, если у вас есть там, может, сестра, да, или супруга способна вас услышать, берете и выписываете все на листочек, потому что, может быть, вас что-то обидело или огорчило, а когда вы это разберете ситуацию, вы поймете, что там не на что обижаться, да, и огорчаться нечем. Просто вы не поняли ситуацию, вы просто истолковали ее так. Или вам не хватило какой-то информации, или вы в домыслах где-то застряли, или еще что-то, или можно еще что-то добавить, да, то есть вот что-то там произошло, а вам чего-то не дохватило, да, то есть вы там не доделали что-то. А там ваша сестра говорит, да давай доделаем, чего ты, господи, ну я с удовольствием, да. И вы сели там вот, допрожили что-то, и все, у вас закрылась эта тема, и вы переступили ее дальше. То есть перепроживать, перепроигрывать прям жизненно необходимо, потому что вот эти язвы, дыры, которые у нас в прошлом, они ж зияют, и на базе того, что у нас там недорешено, следующая ситуация на эту дыру, и вам еще больнее, еще тяжелее, И это просто как комом потом взорвет вашу психосоматику и в заболеваниях в том числе. Я уж молчу про то, что вы будете выливать это все на окружающих. Тут, то есть перепроживать все-таки надо. Но через какие механизмы вы пойдете, я не знаю. Да. Но все-таки самостоятельно такие вещи я бы не рекомендовала прям сам-сам. Все-таки собрата какого-то, да, психолога, коуча, наставника, если женщина не подходит, мужчину найти, потому что это должен быть управляемый занос, да, чтобы вас в другую крайность не качнуло безвозвратно надолго, потому что вам придется еще проходить, пока вы все это отживете, и потом потихонечку придете в более стабильное ощущение. То есть чувствование для мужчин – это тоже очень важный аспект, потому что гармоничное взаимодействие мужчины и женщины, неважно, семейные, сестра-брат, в коллективе, они как раз на вот этом умении чувствовать. То есть вы быстрее тогда сможете поддержать и почувствовать, что вы где-то перегнули палку или наоборот что-то недоделали. И более конструктивные тогда человеческие взаимодействия получаются в коллективах, в творческих коллективах, на работе, в семейных отношениях. Именно потому, что человек более тонко начинает чувствовать. То есть он не становится там кисейной барышней, которая рыдает направо и налево. Нет, ни в коем случае. То есть чувственность – это не для этого. То есть, скорее всего, если и качнет, это просто недопрожитые эти качества. Как вы с ними конструктивно перепроживете, то со временем уже сможете вашу чувственную базу направлять в конструктивное решение, и это не будет вам мешать, как мужчине, выполнять ваши функции. То есть вы просто будете лучше понимать людей, вот, и более человечным станете. Такой вот ответ. Продолжаем отвечать. Медоед Барсук спрашивает. Простите, что не в тему. А что такое обида одного человека на другого, по вашему мнению? Это бодание коронами, если честно. То есть человек, который обиделся, это 100% он решил, что кто-то ему чего-то должен. Да, вот наше самое начало было, не знаю, слышали вы или нет, о чем я говорила. То есть это, в принципе, наше ожидание, о чем я говорила. Да, то есть и вот та искаженное понятие веры, когда у нас вера содержит в себе ожидание, что один человек как бы верил в то, что тот пойдет и там решит эту задачу вот таким-то способом, и второй там что-то себе верил, да. И он вместо того, чтобы просто держать эти ворота духовной возможности человека пойти по конструктивному сюжету, каждый из них навязал, что кто-то должен пойти именно по вот такому формату. И оба, вот такой детский, как говорится, вариант, повернулись попами. Ты не писай в мой горшок, ты мне больше не дружок, да, и развернулись. То есть фактически ситуация не решена, а люди просто остались в обиде друг на друга. И здесь, ну, никто не проявил какой-то мудрости, и, ну, в любом случае, эта завязка раз произошла, то есть все равно решать эту ситуацию как-то придется, то ли в этой жизни, то ли в следующей, то ли вашим детям потом разгребать тот завал обиды. Но в любом случае это гордыня. Это гордыня и вот это вот неправильное понимание веры в принципе, да, где мы живем в состоянии должен, обязан и претензий. Только тогда рождается обида, и она способна перейти до агрессии. Ну, подробнее я в самом начале объясняла. Если вы не слышали, то уже в записи можно будет переслушать. Алексей написал. Отличные ответы, Анна София. Модераторы, все, кто работал над эфиром, и чатик, благодарю. Вы все классные. И вам благодарствую за вопрос. Благодарим. Каролина, вопрос. Здравствуйте. Вы учите любить токсичного человека безусловной любовью. А вы бы смогли прожить всю жизнь с таким агрессивным, не меняющимся мужем? Любить абстрактно таких легко, чем по факту? Ой, я понимаю женщину. Ну, вы знаете, у меня были достаточно токсичные отношения в моих семейных узах, да. И я понимаю, о чем говорит человек, это очень тяжело. Понимаете, я ушла в аскезу без мужчины жить, ну, буквально, наверное, лет сколько? 6, наверное, где-то так. Ну, вот около 6 лет я вот осознанно решила, что все, я никого больше не отбалансирую себя, не выцеплю все вот эти таракани бега, которые мне достались от, по наследству от моих родителей, бабушек и дедушек, то, что хотели по-хорошему, да, а вселили то, что вселили. А, именно потому, что я понимала, что я каждый раз встреваю в какой-то коммунизм. Ну, прям такой, прям по самое не хочу. И настолько были тяжелые жизненные ситуации, вплоть до того, что меня и били в том числе. И уже после того, как я проработала кучу своих вот этих установок, я поняла те аспекты, где мы, женщины, неосознанно, совершенно не специально включаем агрессию в мужчинах. Это я сейчас. Вот те мужчины, которые меня слушают, ни в коем случае не оправдываю ни одного мужчину, который поднимает руку на женщину или словесами, да, унижает, оскорбляет. Это вообще никакой чести мужчине никогда не давал и не даст. Это стопроцентно, это говорит о том, что человек не справляется со своими вот внутренними какими-то аспектами. Даже если женщина заслуживает, как они думают, да, вот она заслужила своим поведением, там, своим еще что-то. А зачем ты тогда с ней живешь, если ты такой семипядий во лбу, гений, а она такая не очень хорошая, ну так живи себе самостоятельно, найди себе такую звезду сюда, которая соответствует. А если ты все-таки с ней продолжаешь жить, то включи человека и помоги человеку выйти на какой-то другой уровень. Если обращаясь к женщинам, и вот сейчас к этому вопросу, что я поняла для себя 100%? Это то, что физическое действие, которое, на котором нас так сконцентрировали наши родители, это просто капля в море. Вы можете быть разволшебнейшей хозяйкой, которая кушать готовит, первое, второе, третье компот, там ресторанные какие-то блюда с украшениями. Вы можете убирать, стирать, готовить. Вот прям, не знаю, там стерильно все выглажено, по полочкам разложено, но при этом у вас деспот муж. Вот встречаю это прямо вот на каждом повороте. Вот приходит много таких женщин. Особенно, знаете, вот встречаю таких женщин, которые с мусульманским, так скажем, вероисповеданием, да, у них вот этот фактор служения передается из поколения в поколение более в жестком формате, чем у нас сейчас в славянском, так скажем, кругу, кто больше православия. И у них такие же ситуации. И вот всегда замечаю одно. Физические действия делаются, но совершенно не делается акцент на духовности. Я понимаю, что это сейчас вот говорение ради говорения, но вот попытайтесь вспомнить свое внутреннее состояние, когда вы счастливы, когда вы готовы обнять весь мир и поцеловать вот, вот душой, да, не физиологически там вступив в сексуальные отношения, а именно душой, когда у вас крылья растут, когда вы вот в состоянии вот этой Богородицы, да, что-то такое у вас, вы вот обнимаете мироздание, природу, все. По сути, нам нужно прийти к этому состоянию, искать разные практики. Это то, вот, через что я помогаю людям, там, через различные механизмы, включать эту женственность. То есть очень важно, чтобы женщина 24 часа в сутки, 7 раз в день без выходных и праздников, ну, сейчас грубо я сказала, ну, старалась приблизиться к этому, находилась в молитвенном, вот этом окрыленном состоянии. Я, конечно, прекрасно понимаю, когда на вас вот выливают все дерьмо мира словами, а еще, может быть, и физически, выращивать эти крылья, но раз есть вот эта вот клоака, А значит, что-то было в ваших родах, конкретно ваших там по женской или по мужской. Это надо разбирать, почему. И вы сражаетесь с миром. И по сути у вас получается, вы, может, красиво все делаете там или стараетесь делать, но испытывая внутренне обиду или просто даже как автомат, вот чисто физически вы просто вот ходите, да, и что-то делаете. Это уже бездуховное, пустое, бесполезное действие. И мужчина, заходя в это пространство, он будет чувствовать, как, ну, практически его запихнули в какую-то, не знаю, там, крапиву, да, там, кислоту. То есть если вы все это проживаете в состоянии или никаком, или обиды, что скорее всего, да, то есть обиды на мужа, и может быть справедливый гнев, все это понятно. Но если вы не переключаетесь и не совершаете каждый день свои действия в этом молитвенном состоянии, то даже если вы разойдетесь с этим супругом, войдете в следующие отношения, будут тоже только в профиль. Вот у меня десятки, сотни примеров тех женщин, которые ко мне обращались, и мужчин, кстати, тоже, которые обращались, мы с ними вот начинали работать, они потом бросали на каком-то этапе, да, и вот там новые отношения, проходит годик, приходят с теми же самыми, вот вообще под копирку. И люди сами потом начинают понимать, да, вы были правы, да, мы ничего как бы не выучили. Я даже вот дам вам более свежий свой пример, когда я уже начала работать над собой, у меня уже был второй сын Всеволод, и вот это моя внутреннее, оно было несправедливое, вернее, справедливое негодование. То есть я бурлила внутри, взрывалась, это был праведный гнев, но он был гневом. И мы, эти атомные реакторы внутри, женщина, она просто разрывает тогда все внутри, не только себя, но вот эти волны расходятся вокруг. И когда я выходила с коляской гулять, я всегда возмущалась, думаю, блин, ну хотя бы один мужик бы подошел и помог там вот эти ступеньки там не спустить, не поднять. Тогда еще это же Украина у нас еще, тут в Крыму вообще завал полный, эти дороги, все это как едешь, все взрывается, просто потому, что асфальт весь взорван. Думаешь, ну вот кто-нибудь подошел бы, помог, да? И никого, вообще никого. Я только начала заниматься, моему ребенку было сыну 3 месяца. Дочка уже заканчивала школу, а сыну было 3 месяца. Я обратила внимание, что буквально через месяц того, как я занимаюсь, вдруг откуда ни возьмись, появляются мужчины, когда я подхожу к подъезду. Хотя у нас там, где мы жили, в подъезде одни пенсионеры. Там, в принципе, никто не проявлялся, ну, в том возрасте, который может понести коляску. Здесь кто-то в гости кому-то приходит. У нас кто-то продал кому-то квартиру. У нас мужчины заселились и начали... Вот как, знаете, грибы из-под земли вырастают. Ты подходишь к подъезду, он уже нарисовался. Что хочешь, хозяин? Как в сказке. И такой, ой, спасибо. И ты понимаешь, что это ты меняешь пространство, да? Подъезжаешь к переходу подземному, ты не успеваешь голову повернуть, а тут кто-то перед тобой, девушка, вам помочь? И он тебе спускает эту коляску. То есть я отследила, что мое внутреннее, я начала вот эти пары спускать, я начала как-то по-другому себя проявлять, и тут же начали появляться совершенно другие люди. То есть я вам не могу сказать, как бы гарантировать, насколько скорость будет у вас. Я пахала достаточно сильно над собой, и то, как бы, были, конечно, там шаг вперед, два назад, рыдания в подушку, медленно психика перестраивает, физиология на прежние какие-то рельсы перескакивает, и ее обратно, она вот это вот... Танго вдвоем очень такое, получилось, что я не смогла найти человека, ну, более такого какого-то специалиста, который бы мне помог, и я сама себя вытаскивала. Это самый тяжелый путь, самой себя вытаскивать. И естественно, это было через боль и страдания. Но вот в 2009-м родился мой сын, в 2017-м я впервые попала на такое объемное мероприятие уже общественного формата, где я впервые встретила мужчину, который разговаривал со мной и слышал меня. Для меня это было так удивительно. Ну, я имею в виду, ну вот, не просто слышал, да, а вот такие очень, ну, не то чтобы критику, а какие-то предложения, да, какой-то вот конструктив, который обычно говорит: ой, женщина, там, твое место на кухне, чего ты тут вякаешь, да. То есть пренебрежение какое-то возникало. А здесь я так аккуратненько там вот, человек слышит, ты еще там как-то. Он задает вопросы. Для меня это было так удивительно. Мы до сих пор поддерживаем вот дружеские человеческие отношения. Человек военный, семейный. То есть у нас там даже ну, намека на какие-то там, многие говорят, там дружба между мужчиной и женщиной невозможна. Брехня. Это потому что нас внушили, что да, если мы живем на животном уровне, точно невозможно. Если вы выходите на вот другой уровень, они возникают, эти мужчины, просто из ниоткуда. Им интересно с вами. Они не пытаются залезть вам туда, куда не надо. Да? То есть они с вами разговаривают, они видят вас, человека, в первую очередь, душу. А тело — это как бы, ну да, она еще и женщина. Но с ней можно что-то обсудить. Да? Она какое-то не наставление впихнет, да? А просто предложит посмотреть вот под этим углом, под этим углом. И военные мужчины, которые там командуют какими-то объемами, ну, приличного количества людей, которые занимаются, ну, руководством в прямом смысле. И они тебя слышат. И вот они больше, больше, больше, больше, больше, их становится с каждым годом больше. И я думаю, что в вашей жизни даже, ну, я понимаю, что сейчас, может быть, поверить в это очень сложно, но это возможно, перейти в это качество. Я понимаю, что, может быть, я сейчас не имею права полноценно говорить, потому что я сейчас не зашла еще в отношения мужчины и женщины. У меня нет вот семейных таких отношений. То есть я аскеза у меня еще, так скажем, не завершилась. Да? Но я только буквально как год, может быть, стала вставить себе эту цель, что я готова, да, пустить в свою жизнь. Сначала, может быть, в дружеский формат, а там, как говорится, потихонечку, кто его знает. Конечно, когда проявится в моем пространстве мужчина, и я на жизненном уже аспекте смогу вот эти увидеть взаимоотношения именно на семейном плане, я, конечно, с большей смогу вот какой-то дать обратную связь. Но я вам дала те примеры, которые просто были в моей и есть в жизни, да, то есть до этого все взаимодействия с мужчинами были, ну, вот, ближе к такому все-таки восприятию меня чисто на ближе к животному уровню, да. То есть во мне больше видели инструмент для решения каких-то таких физиологических задач, там, приготовить, опять-таки, убрать, постирать. Как человека не так часто возникало вот такое взаимодействие с мужчинами. А сейчас это все чаще, чаще, чаще, чаще, и даже деструктивные мужчины, которые и выпивают в том числе, встречаются там так или иначе там, на жизненном пути, там, мимо ты проходишь, они по-другому на тебя реагируют. То есть они уже какие-то другие замечания в твою сторону выскакивают. Ну, как бы вот у них, им хочется что-то тебе сказать. И я не отпихиваюсь от них, я их благодарю. Ну, что ж ты человек? Ну, вот он скатился, ну, пока он там, да? И я тут же ему посылаю благословение. У меня есть этот инструмент, и я им пользуюсь. Поэтому я призываю вас не отчаиваться и все-таки вот пойти по пути рождения вот этой женщины в себя и себе и найти тех людей. Хотите, найдите меня. Я во всех социальных сетях. Помогаю всем по мере возможности, да, то есть не могу сказать, что я прям сразу всем отвечаю в ту же секунду, появляется у меня возможность, я открываю сообщение, читаю, и там выходим на какое-то взаимодействие, то есть помогаю идти и поддерживать в меру того, что я могу предложить, да, то есть можете так пойти, не я, можете найти другого человека. Но не отчаивайтесь, даже в вашей ситуации. Или человек рядом с вами начнет трансформироваться, или пространство так развернется, что вы уйдете в другие отношения. Что тоже были как бы, случаи в моей жизни, когда у людей и в семейных отношениях перестраивалось, да, или человек вот менял орбиту и вступал в другие отношения, вот они просто вот притягивались совершенно каким-то другим волшебным способом. Так что я верю в то, что у вас может все измениться конструктивно. Благодарю за вопрос. Благодарю за твой ответ, за твои наставления. Медоед Барсук, реплика. Здравый эфир, очень полезный и интересный. Многое нашло отклик и близкость. Благодарю. Благодарствую. Светлана Высоцкая, благодарю, София, от души. Всегда с большим удовольствием слушаю передачи с вашим участием. Тоже благодарю. И Каролина написала. Анна София, очень интересно, когда вы рассказываете открыто о своей жизни. Спасибо за доверие. Ну, знаете, спрятать можно, конечно, свою жизнь, но если мы хотим помогать людям, мы должны понимать, что мы все имеем свои слабости, мы все имеем свои какие-то темные периоды нашей жизни, которыми, может, мы очень даже не гордимся, но это наши жизненные уроки. Конечно, могут найтись те, кто будут как-то колоть вас за ваши какие-то там погрешности. Но, напоминаю начало нашего эфира, колят те, кто не хочет заниматься собой. Человек, который ищет духовный свой путь, который хочет быть человеком с большой буквы и по содержанию, не только внешне, он даже если видит вашу погрешность, он в жизни не будет вам колоть, там глаза выковыривать. Он подойдет, может, тихонечко вам на ушко как-то. Ты знаешь, вот я как-то думаю вот так, может быть, там, я могу тебе помочь, там, или еще что-то. И при этом он постарается сделать это мягко, корректно, и если вы откажетесь, он тоже с пониманием постарается к этому отнестись. Если закрываться, то смысл, но какой я психолог, который закрылся и там корону себе одел, я такая классная, везде я белая, пушистая, у меня все классно. То есть, ну это нереально. Ко мне тогда и человек не сможет обращаться, потому что он внутри будет, да ну, она там такая звезда, там семи пядей во лбу, она всегда там была с крыльями и с нимфом, а я тут со своими тут земными погрешностями, чего я тут приду со своими сложностями. А когда человек понимает, что я прошла через те же тернии к звездам, меня также жизнь окунала в самые днища, и причем не один десяток раз, и именно это и помогло мне выработать свои положительные качества, при этом сумев простить людей за их очень жесткий какой-то и порой очень жестокий мир, да, который они так или иначе воздействовали. Но именно этот опыт помогает мне быть нормальным психологом, чтобы я могла не просто на книжке, да, я это где-то прочитала и вам рассказываю, я это пропустила сквозь себя. Именно поэтому я могу показать вам другие стороны, да, а вы вправе взять на себя осознанную ответственность и пойти по своему пути, не обязательно прислушавшись ко мне. Да? Но у вас есть уже ассортимент того, что человек прожил, да, и пропустил сквозь себя. Поэтому искренность, на мой взгляд, это основной из инструментов, который должен быть вообще у человека в принципе. Да? Ну а психолога прям как очень наш. Спасибо за ваш комментарий. Благодарю, Анна. Ну, у нас на сегодня вопросы и реплики закончились. Анна, благодарю тебя. И по завершению сегодняшнего эфира скажи что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. Я хочу пожелать каждому из нас осознанного, ответственного подхода к жизни. Сейчас у всех без исключений практически, во многих государствах, поскольку общаюсь, и есть люди, которые обращаются ко мне там, из Америки, из Австралии, из Германии. Везде есть свои сложности, да, и политические, и вот медикаментозные. Быть, не быть, жить, не жить, делать, не делать, смотреть, не смотреть. Что меня в этой ситуации радует, что люди вынужденно начинают просыпаться и принимать какие-то решения и думать над тем, что наша жизнь зависит от нас. Я глубоко убеждена, что у каждого внутри человека есть свет. Просто глубина у всех разная. рассмотрите свою глубину, возьмите ответственность за свою жизнь и себя, не ищите виноватых вокруг. Спасется один и спасутся тысячи. Берите ответственность за свои мысли, за свои чувства, за свои поступки, за свои действия и бездействия в том числе. Ищите тех людей, которые вам могут помочь раскрыть ваши человеческие качества, вот того света, что у вас внутри. И я убеждена, что каждый из вас сможет пройти этот путь. Я верю в каждого из вас и бесконечно люблю той любовью, вот, которая обнимает все сущее. Не за что-то, а просто так. Всех благ вам, мои дорогие. Благодарим тебя, Анна, за такое доброе, светлое пожелание. И благодарю за ответы на вопросы наших слушателей и зрителей. А также благодарю слушателей за ваши вопросы и реплики. Благодарю вас за вашу поддержку Народного славянского радио. Берегите себя и своих близких. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.